Интерлюдия пятая. Япония, Токио, Ринка Кузаки, Юши Мамура. «Ну и где они?» Кузаки посмотрела на часы и захлопнула телефон. «Еще 20 минут до конца назначенного срока», – протяжно зевнула Шимамура. «И вообще могли бы и подольше поспать. Номера-то до вечера были за нами. Ничего, что мы сегодня в Токио последний день. Не знаю, как ты, а я собираюсь пройтись по магазинам. Мы в столицу раз в год выбираемся». Разговор прервал официант, поставивший перед уважаемыми клиентками заказ. «Во-первых, у нас каникулы. А во-вторых, это у твоих родителей последний день в Токио. А мы вполне можем еще пару дней пожить. И торопиться никуда не надо будет». «Вот еще! Родители уедут, а мы где будем жить?» «У Катигавы! У нее в квартире место!» Ю описала восьмерку палочками. «Хватит на всех и еще останется». «Бррр!» Ринка передернула плечами. «Она меня пугает. Этакие закулисные финансовые воротила в обличии молодой женщины, которая может превращаться в гигантского паука». «Ну, круто же, как в манге!» «И потом нас, скорее всего, опять положат в одной комнате, и ты опять меня все облапаешь». «Эй, я же извинилась, и это было во сне». Выложившаяся на соревнованиях Кузаки заснула очень крепко, поэтому поутру ее ждал сюрприз. Ю, которую не стали по вечернему времени отправлять на квартиру к Дорогума, уложили, естественно, вместе с Ринка. Так что проснувшаяся кендаистка внезапно обнаружила, что ее соседка сладко посапывает ей подмышку, обхватив поперек груди руками и в районе бедер ногами. Чисто каала на эвкалипте. Но Кузаки-то не дерево. Когда у тебя под спиной оказывается чья-то конечность, это не добавляет приятных ощущений поутру. Впрочем, Ю, которой эти конечности и принадлежали, тоже не ушла обиженной. Ногу и руку ей подруга отлежала до полного онемения. Отличное утро, блин. Все потому, что кто-то поленился отключить кондиционер. В любом случае, в мою постель ты теперь попадешь, только связанный по рукам и ногам. Отрезала Ринка, которой, наконец, принесли ее тосты. «Ты чего такая красная, Ю? И извращенка!» Вечная староста уткнулась носом в свою тарелку, пытаясь скрыть выражение лица. «Это с чего это вдруг? Эй, эй, ты чего там себе навоображала? А ну забудь немедленно, слышишь? Забудь!» Теперь и Кузаки полыхала акимаков цвет. По счастью, именно в этот момент появился Юта, и инцидент благополучно был забыт. «Мне кажется, или мы опять что-то пропустили?» Шимамура поправила очки, наблюдая, как к кафе подходит процессия. Две девочки лет 12, парень того же возраста и молодая красивая девушка в кимоно и со стрижкой каре. Девушка вынуждена мелко семеня, традиционный наряд, чему-то мечтательно улыбаясь, следовала за первой тройкой... Тройкой, да. Девочки были чем-то похожи, по крайней мере, стройными фигурками и платьями, явно подобранными в дизайн друг к другу и к одежде мальчика. Это было особенно хорошо заметно, потому что девушки шли с ним под руку, каждая за свою. Смотрелось все это немного комично, да и сами молодые дамы попеременно фыркали, как от сдерживаемого смеха. Юта, как всегда, был серьезен. Правда, увидев недостающую часть своего директората за столиком, тоже начал улыбаться. «Привет, Ринка! Привет, Ю! Ринка, поздравляю тебя! Вчера вечером посмотрел запись твоих боев. Это было впечатляюще!» «Ага, особенно последние два!» Кузаки скривилась. «Меня вынесли, как черепаху какую! Раз и все! Я даже сделать ничего не успела!» «Ну а что ты хотела, Ринка? Твой противник в финале из младшей семьи Ахаяси!» — возразила Хироя. «А Ахаяси не просто в организаторах турнира. Этот клан — настоящий бренд в кендо и кендзюцу». «Так что лучше гордись, Кузаки», — поддержала Сидзука. «С тобой дрались почти в полную скорость. Это дорогого стоит». «Почти?» — девочка насупилась еще сильнее. «Вот спасибо-то. Обрадовала». «На амулетизации ты бы смогла на равных потягаться и без послабления», — уточнил Юта. «По крайней мере, по скорости ты их бойцам точно уступать не будешь, а вот по силе даже превосходить». «Э-э, Ринка переводила взгляд с Юта на Мизучи и назад. «Говорите так, как будто видели». «Я видела, знаешь ли», — фыркнула демон. «Кстати, и второй твой противник из финала тоже показывал что-то похожее на Момочи. Так что честно победить там шансов не было. По крайней мере, у тебя сейчас». «Просто офигенно! Я сражалась, оказывается, против каких-то монстров и получила бронзу. Это мне еще повезло, так что ли?» «Не повезло, а ты хороший боец, вот так», — поправил Амакава. «Я и об этом вчера весь вечер твердила», — сдала с потрохами подругу Ю. «Между прочим, на первом же национальном турнире занять призовое место — это очень-очень круто». «Да я не из-за медали расстраивалась. Думала, просто от усталости слила последние поединки. Нас же задвинули в один день все бои, так что вы меня скорее успокоили. Кстати, что это за красивая девушка с вами?» «Новый сокланер, знаешь ли», — хмыкнула Сидзука. Упомянутая девушка не стала садиться за столик Ю и Ринка, устроившись отдельно, сейчас все с той же задумчивой улыбкой изучала меню. «Ты ее, кстати, знаешь заочно. А уж Ю-то-то как хорошо знает, прямо-таки досконально. А кто первая орала? Берем, берем. Глава тебя и послушал. Клановый Оналидиг Сама. Так что сиди и не завидуй, знаешь ли». «Пф, мне еще рано завидовать. Не надо переносить на других свои эмоции, знаешь ли. Я чего-то не поняла». Наблюдая за перепалкой спутниц Юта, немного раздраженно проговорила Кузаки. «Кто эта девушка?» «Хинаема. Зовут Агеха». «Аге? Это та сам? А вот орать на все кафе точно не стоит. И тем более об этом. Смотри, на нас оглядываться стали». Сидзука убрала руку от рта девочки. «Знаешь ли, я тоже не в восторге, но она уже, можно сказать, сама себя наказала». «Наказала?» — прожигая Хинаему злобным взглядом, переспросила Ринка. «Еще как. Лишила своей любимой свободы». Безмятежно покивала Хироя, опустошая стакан с соком через трубочку. «По крайней мере, до тех пор, пока ребенок не родится». «Понятно. А что... ребенок?» Ринка так и застыла с отвисшей челюстью, неприлично указывая указательным пальцем на Агеху. Сидзука меланхолично повела растопыренной пятерней перед лицом кендаистки, но реакции не дождалась. «Надо было как-то помягче сообщить это, знаешь ли». «Вот именно!» — разобралась со вставшим поперек горла куском пирожного Ю. «Так ведь и убить недолго. А чей ребенок?» «Мой, естественно», — пожал плечами Юта. «Иначе как бы это могло стать причиной? Чтобы сразу закрыть вопрос, это с того раза. Вынашивание плода у демонов может отличаться по срокам от человека. И очень сильно». «Я просто поверить не могу». Шимамура пристально оглядела Агеху и начала расплываться в умиленной улыбке. «Ребеночек, кроха, уюта». «Не уюта, а у нас». Хироя сказала это хоть и тихо, но так жестко, что вздрогнули все за столом. Даже Ринка выпала из своего ступора. «А кто этого не понимает, тому лучше осознать сейчас. Кончились игры. Пора решать, принимаешь ты ответственность за все происходящее на себя или нет. Мы все согласились помогать Юта в его деле восстановления клана. Добровольно, заметьте. Помогали с организацией отряда, участвовали в переговорах с Тенгу, учили Аякаси, что решили войти в клан. И ответственность за все лежала только на его главе. Да, мы рисковали. Демоны, в конце концов, это не игрушки. Но держу пари. По-настоящему об опасности никто не задумывался, правда? Только вот теперь все по-другому. Из кружка по интересам клан Амакава стал организацией, корпорацией, если хотите. Сумму на карточках, что падает ежемесячно, вы все оценили? А ведь мы их только в апреле получили. Мы не просто делаем в Такамии типа хорошее место для Аякаси. Мы реально подмяли под себя половину города. Не заметили, да?» Хироя насмешливо переводила взгляд с Ринка на Ю и назад. «Нами скоро будет интересоваться круг экзорцистов, а значит и правительство Японии. Ах да, пока не нами, кланом Амакава. Только вот клан Амакава — это Юта, а Юта — это клан. Глава и структура неразделимы. Только носители, кроме Амакава, способны гарантировать своей клятвой вассалитет принятых духов, А сколько в клане этих носителей? Оу, один. Как-то ненадежно выходит, правда? За столом воцарилось молчание. Хироэ спокойно и твердо переводила взгляд с Кузаки на Шимамура и назад. Юто смотрел прямо перед собой, Сидзука откинулась на стуле и лениво осматривала помещение кафе. «И что делать?» — как-то беспомощно спросила Ринка, оглядывая друга и подруг. «Юто, как видишь, вполне разобрался, что делать», — хмыкнула Ю и пустила блик по очкам. «То есть ты хочешь сказать, что если мы хотим остаться частью клана, вернее, его важной частью, то мы сами, если понадобится, должны будем натаскать главе в постель нужное количество подходящих девочек, да еще и обеспечить их лояльность? В частности, и это тоже». Канаме взмахом руки не дала вставить реплику, было открывшему рот Юта. «Если Амакава, конечно, сам не справится, и если мы сами не обеспечим ему нужное. Но это только малая часть, и не самое главное, хотя, не спорю, самое приятное. А еще, находясь за фамилией Юта, мы оказываемся частью древнего рода, по самому праву рождения, имеющего право на немалую власть и влияние. Только вот с этого поезда будет уже не спрыгнуть. Слишком разгонится, да и список машинистов будет у всех заинтересованных лиц. Скорее всего, он уже есть у многих. Но мы пока маленькие, и есть шанс спрыгнуть. Прямо сейчас. Это последний шанс. Я, как вы понимаете, свой шанс и свою семью выбрала. Я уже давно выбрала Амакава. Другой семьи мне не надо, знаешь ли. Рефреном отозвалась Сидзука. Что ж, блик опять пробежал по стеклам очков. Я тоже. Такой шанс на интересную жизнь выпадает только один раз, и я не собираюсь его терять. Тем более Юта мне нравится, да и вы тоже. В конце концов, Юта, ты же сам говорил, короля играет свита. Я в деле. «Но...» — Ринка переводила взгляд с одного лица на другое, ошарашенно вглядываясь всем в глаза. «Но это неправильно! Так не должно быть! Юта, а ты почему молчишь?» «А ты приняла бы от меня эти аргументы, подруга?» Юта смотрел на Ринка холодно и твердо. Она вдруг поняла, что ее сосед, тот хмурый мальчик-недотрога, который превратился в хорошо известного ей Юта, интересующегося всем, Юта-изобретателя, Юта, который все знает, опять изменился. Промораживающий взгляд карих глаз, казалось, был направлен прямо в душу. «Мы все сделали ставки в этой большой игре. Я на налаживание рабочего контакта с демонами», — кивок на Сидзуку, «и восстановление силы того, что осталось от клана, да хотя бы каких-то величин, с которыми в нашей стране будут считаться». «Почему я это сделал, я тебе говорил. Вы все сделали ставку на меня. Я выиграл, вы выиграли. Только настоящая игра для меня началась именно сейчас. Получится. Даже если получится только половина, клан Амакава встанет у руля новой формации общества, откроет новый виток технической и социальной лестницы. А сейчас совершенно серьезно. Девочки подтвердят. Не получится, и нам придется долго доказывать свое право на место под солнцем, или клан уйдет с лица мира окончательно. За последние 3 месяца Юта 3 попадал в ситуации, угрожающие жизни и здоровью, знаешь ли, хладнокровно проинформировала Мизучи. В последний раз вчера пожар в здании ДРЦ был подстроен. Когда мы его тушили, это было очень наглядно видно. Возможно, это было покушение на представителя Джингуджи, с которым мы вели переговоры, или еще на кого. Хотим мы того или нет, мы в группе риска, а Амакава особенно. И это будет продолжаться. Обычной жизни Юта уже не видать. Он теперь живет по другим правилам. Если хочешь обычной жизни обывателя, которому не грозит ничего страшнее простуды, если он попал под дождик без зонта, говори сейчас. Тем более в Такаме и нападения демонов теперь еще менее вероятны, чем где бы то ни было. Ринка опустила глаза. Ринка подняла взгляд. Ринка сжала в кулаке стакан, и ударостойкое стекло мгновенно расчертила сетка трещин. «Я была с Юта с самого начала. Я поддерживала его, а потом он меня. Да как вы смеете думать, что я могу предать самого близкого мне человека, просто потому, что у него в кармане оказался лишний 1 000 000 йен. Я пообещала, поклялась его защищать, Акузаки своих слов на ветер не бросают. Никогда. Да пусть хоть весь мир встанет против. Голос девушки опасно вибрировал. Даже Сидзука слегка отстранилась от соседки, от которой в данный момент веяло самым настоящим яки. Люди за соседними столиками стали вздрагивать и оборачиваться, ища невидимый источник дискомфорта. Даже Агеха перестала улыбаться. Пожалуй, выйди Кузаки на бой прямо сейчас, и даже у Мамочи могли бы появиться серьезные проблемы с победой. Примечание. Яки – жажда убийства. Фактически, столь яркая эмоция, целенаправленно тем или иным способом доводимая до противника, что мешает тому сосредоточиться. Ринка вдохнула, выдохнула сквозь сжатые зубы и закончила уже спокойнее. «Я не такая дура, чтобы не знать историю собственной страны. Я могу быть не в восторге от ситуации, но это не значит, что откажусь от своих слов. Просто мне очень не нравится, что эта лохудра войдет в наш семейный совет только потому, что вовремя воспользовалась своим положением, которое сама же и спровоцировала». «Войдет в совет клана? Кто тебе сказал такую глупость?» — ухмыльнулась Хироя. «Совет — это те, кто с самого начала. Старшие жены, если хочешь. Кстати, если не хочешь, в постель тебя никто насильно не тянет. Просто учти, любой контакт на стороне, любая любовная интрижка, и ты создаешь ситуацию, в которой весь клан окажется уязвим, потому что у тебя типа любовь. Я, кстати, вас всех предупреждаю. Но можете хранить строгую аскезу, как монахим, я не против. И еще, скажите спасибо, что мы тут все девушки. Обеспечить лояльность этим способом с парнем, с воззрениями нашего главы, было бы сложновато. А то мне мама кое-что рассказывала про крупные корпорации и их первых лиц. А что касается Агехи, она младшая жена. Да и не желает она лезть в управление кланом. Верно, Хинаяма? Агеха, которая в этот момент с возвратившейся на лицо мечтательной улыбкой поедала острый, даже на вид, рис карри, попеременно закусывая его клубничным мороженым и бананом, официанты опасливо косились на это чудо и обходили по большой дуге. Повернула голову на звук своего имени и кивнула. Потом аккуратно промокнула губы, подошла к соседнему столику и наклонилась, опираясь на плечи Юта. Тот слегка откинул голову ей на плечо. «Лезть туда, где обосновалась ты и Катигава? Я не настолько безголовая. Я рада, что вы решили вести дела со мной в открытую. И скажу честно, я ни о чем не жалею. У меня острый слух», — пояснила она специально для Ринка. «Я же воздух, так что слышала я вас очень хорошо. Мне не нужна власть, мне нужна свобода, мой сын и Юта. Ну а что придется делиться? Я не такая ревнивая, как некоторые». Она насмешливо глянула на богиню рек, которая отвернулась с отчетливым «хсс». «Кстати, если вы уже совсем разобрались, может быть, доедите, наконец, что заказали, а то уже официанты косятся. А потом кое-кто мне обещал показать, что значит настоящий шопинг». «И не отказываюсь?» Добрая улыбка Хироя почему-то заставила Хинаяму вздрогнуть. «Я научу тебя выбирать нормальную одежду». Вот с этим даже Катигава не справилась. «Не недооценивай меня, а то пришлось наряжать тебя в кимоно, причем даже не твое, а паучихи. Ками, ну как ты из традиционного наряда умудрилась сделать такой хентай? Сегодня ты познаешь всю силу Канамы Хироя. И, кстати, никто не забыл, что Танабата на носу, а из прошлогодних шмоток мы почти все выросли. Жрем и дуем за покупками. Стресс себе обеспечили? Теперь лечебный шопинг.